Глава 21. Паркуюсь у подъезда. Опять я немного переборщила с покупками. Придется сначала поднять продукты, а потом стулья. Открывая дверь в квартиру, поглядываю на соседкину дверь. Не удивлюсь, если она следит за мной в глазок. Заношу продукты. Потом возвращаюсь за стульями. Пыхчу, поднимая все три сразу. Просто лень было спускаться еще раз. Фух, выдыхаю, затащив их в квартиру. Немного переоценила себя и недооценила их. Ну все, театрально стряхиваю руки. Миссия выполнена. Два стула убираю, а третий ставлю на кухне. В сложенном виде он почти не занимает места. Можно было вообще все три тут поставить, но два хозяйских убрать некуда. Переодеваюсь. Посмотрев на себя в зеркало, хихикаю. Я опять одета неприлично. Но у меня попросту нет домашних халатов. Я люблю дома ходить в шортах и в футболке или в спортивном платье. Повертевшись пару минут, придирчиво себя разглядывая, не наросло ли чего лишнего, иду на кухню. Я пообещала Андрею солянку, но для начала делаю себе перекус. Как начать разговор, я не обдумываю. Нет ничего проще, чем сразу сказать все прямо. Андрей довольно явно обозначил свою симпатию, пообещал свидание. Я прекрасно понимаю, что не просто выкроить время, чтобы мы могли встретиться без Кати. Понимаю и не тороплю. Да и сама не хочу быстро переходить к фазе очень близкого знакомства. Мне на данный момент все очень даже нравится. Это нечто такое теплое, уютное, домашнее. Мне сейчас хорошо и спокойно, и очень не хочется, чтобы это неизведанное нечто закончилось. Я успеваю приготовить солянку, переделать все дела и даже поваляться, читая в сети всякую ерунду. Была мыслишка посмотреть, что там этот дрозд ощипанный натворил, но я ее прогнала. «Я приехал. Сейчас быстро в душ и придем», — пишет Андрей. «Жду», — отвечаю коротко. «Пока он там моется после рабочего дня, накрываю на стол. Мне не сложно, а ему приятно. И отчего радостно подпрыгивает сердце, когда раздается стук в дверь. Бегу открывать». «Чуть стул не взял», — улыбается Андрей, а потом вспомнил. «Да, я сегодня не забыла съездить в мебельный». Отхожу в сторону, пропуская их в квартиру. «Привет, Катюша». «Здрасте», — она радостно улыбается. «Мойте руки и за стол», — командую, уходя на кухню. Ставлю тарелки на стол, окидываю сервировку придирчивым взглядом. Но ничего так получилось. А Дроздиха пусть свою посуду покупает. На мою нечего было надеяться. Катя просачивается на дальний стул, а Андрею достается новый. «Как вкусно выглядит!» Он разглядывает солянку. «Яна, ты нас балуешь! Как бы мне не пришлось новую дырку на ремне делать!» «Ладно, в следующий раз выдам один листочек салата, сбрызнутый лимоном. Шутливо задираю нос». «Катя, как дела в школе?» «Нормально», — пожимает плечами. «Сказали всем вырезать снежинки, а потом надо будет украсить окна в классе». «Я предложил купить», — вздохнул Андрей. «Меня чуть не покусали. Нужно же своими руками. Ну и пусть бы дети вырезали, какие получатся. Но нет, те будут некрасивые. А поскольку я мужчина, отец, то должен еще и домик склеить. Яна! Я ненавижу ковырять такую мелочь!» Жалобно и тоскливо произнес он. «Отказ от меня не принимают!» «Зимнюю деревню будем строить!» — кивает Катя. Она такая радостная и очень мрачный Андрей. «Мне так смешно, что я не сдерживаюсь, за что получаю очень недовольный взгляд. Ой, да не проблема!» — машу на него рукой. «Хотят деревню? Будет им деревня. Я чертежи отрисую, распечатывай и клей. Возни много, а так ничего сложного. Детальный макет в масштабе же не требуется». «Нет!» — испуганно восклицает Андрей. Но, Яна, это не твоя забота. Сделаем мы как-нибудь этот домик. Закатываю глаза. Да-да, самостоятельный и независимый. Сильный мужчина. Супермен практически. Ну, начнем с того, что мне скучно. Начинаю я приводить аргументы. По магазинам шататься каждый день вообще не мой вариант. И целыми днями наводить чистоту и смотреть фильмы я тоже не могу. Зато я проектировщик. У меня хорошо развита мелкая моторика и глазомер. Вспомню студенческие годы. Совмещу приятное с полезным. Катя же мне помогать будет. «Буду», — горячо обещает Катя. Ее глаза горят. «Ну вот», — показываю на нее рукой. «Мы прекрасно справимся вдвоем. Но не будем против, если и ты поучаствуешь. Не будем же?» «Не-а», — кивает Катя. «Пап, ну давай, ну пожалуйста». «Вдвоем на одного», — вздыхает Андрей. Переводит взгляд с меня на дочку и обратно. «Ладно, делайте, как хотите». «Ура!» — Катя хлопает в ладоши. «Я на самом деле не вижу в этом ничего сложного. Много мелкой работы — это да. Единственное, все в белом цвете делать, наверное, не стоит. Но это можно в сети примеры посмотреть. Мысли уже бегут помимо моей воли, складываясь в план действий». «Яна, ты правда этого хочешь?» — спрашивает Андрей серьезно. «А почему нет?» — пожимаю плечами. «Это же здорово! А если протянуть гирлянду на батарейках, будет вообще классно!» «Не переживай за это!» — беспечно отмахиваюсь. «Я к завтрашнему вечеру все приготовлю. Потихоньку сделаем!» Продолжает смотреть недоверчиво. А я улыбаюсь. «Катя очень рада, что я буду помогать с поделкой. И у меня не хватает духа оборвать нашу веселую беседу». Точку ставит Андрей. «Катя, тебе пора спать». И дочка недовольно кривится. Мы уже закончили ужинать и просто болтали. И к взрослому разговору я так и не перешла. А соседи уже уходят. «Я уложу дочь и вернусь», — шепчет мне Андрей. Согласно киваю. «Буду ждать», — шепчу в ответ. «Катя, спокойной ночи!» «До завтра, тетя Яна!» Катя опять улыбается. Она вся в предвкушении завтрашнего вечера, а я остаюсь ждать продолжения сегодняшнего. Убираю со стола, пока его жду, мою посуду, даже завариваю другой чай. Андрей возвращается через час, не стучит в дверь, а присылает сообщение, чтобы открыла. «Шифруемся?» Хихикаю, впуская его в квартиру. «Скорее, мне не хочется привлекать излишнее внимание», — отвечает резко. «Поговорим?» «Давай». Я улыбаюсь. Я как раз чай свежий заварила. «Так о чем говорить будем?» — спрашиваю, топая на кухню. «Лучше бы не надо». Андрей ерошит волосы. «Но какой же он притягательный! У меня все внутри откликается на него». «Но придется». Он садится на стул, смотрит внимательно и серьезно, как я наливаю чай. «Мне тут теща звонила и мать». «Неожиданное начало», — удивляюсь я. «Я-то думала, что ему соседка что-то наговорила». «Да бред полный». Андрей откидывается на спинку стула, устало прикрывает глаза. «Им Елена Яковлевна какие-то больные фантазии высказала, а они на мне оторвались. Даже рассказывать стыдно». «Выкладывай», — усмехаюсь я. «Я хочу знать шокирующие подробности своего непотребного поведения». «Но откуда ты знаешь?» Андрей в шоке открывает глаза и даже садится ровно, а я загадочно улыбаюсь. «Яна, ты меня своим умением делать выводы просто пугаешь». «Да ничего сверхъестественного», — смеюсь я. «Просто твоя соседка и ко мне приходила. С утра. Сказала, что я тебя морально разлагаю». «Не успела», — произносит философски. «Может, тогда бы не так обидно было? А так я получил за то, чего еще не было», — заканчивает обиженно. «Авансом», — хихикаю я. «Ну и что тебе сказали?» Я, подперев щеку кулаком, со всем вниманием смотрю на Андрея. «Что я, оказывается, хам, предатель и отвратительный тип. начинает он. Ну и слабак. Меня поманили голыми ногами. Я сразу и побежал, предав влюбленную в меня женщину. Что забросил дочь, променяв ее на, извини, падшую женщину, наглую и бессовестную. А еще и смею к ней, то есть к тебе, ребенка таскать. Как интересно! Восторженно выдыхаю я. Ноги-то хоть красивые? Спрашиваю, посмеиваясь. Ты знаешь, очень, кивает Андрей. Ну, за красивыми ногами таскаться хоть не обидно, говорю я важно. А что еще сделала эта негодница? Ничего. В голосе Андрея звучит огорчение. Только кормит. Вкусно. Коварная какая. Опять восторгаюсь я. Прям злодейка. Ага. Андрей немного веселеет. Настоящая разлучница. Правда, я сам был не в курсе, что можно разлучить того, кто ни с кем и не встречается. Вот это она вообще... Я снова играю в восхищение. Это ж надо. Коварство. Самое настоящее коварство. Это хорошо, что тебе смешно. Андрей уже едва заметно, но улыбается. А я вообще-то чуть в осадок не выпал, когда мне заявили, что я растоптал чувства Насти и разбил ей сердце. Она, оказывается, из уважения к моему непростому положению, держится по-дружески, но мечтает стать моей женой и мамой для Кати. А я шляюсь по бабам, еще смею дочь с собой таскать. Теща разоралась, что у такого отца ребенка нужно отобрать, потому что я волоку чужую бабу в дом, наплевав на все приличия, и ни стыда, ни совести у меня нет. Выставили меня по таскуном каким-то. А я возьми и заикнись, что имею право на личную жизнь. Он, резко выдохнув, запускает пальцы в свои волосы, ерошит их. Да тьфу на него! У меня кончики пальцев покалывает. Так хочется самой это сделать. И на тебя обрушился девятый вал. Делаю вывод я. Я это тёще сказал, в отчаянии произносит Андрей. Дернул же черт за язык. Она наорала на меня, сказала, что я не имею права думать о себе. Вся моя жизнь должна быть только ради моей дочери и памяти жены. Я ответил, что сами разберемся. Теща пригрозила позвонить моей матери и бросила трубку. Ну и маму тоже завели теща с соседкой. Но со своими родителями я договорюсь как-нибудь. Но даже не предполагал, что должен на своей жизни крест поставить. Теща прям удивила. «А давно ты вдовец?» — спрашиваю мягко и осторожно. «Почти 3 года», — отвечает он. «Ты не думай, мы с Алисой любили друг друга, и дочку я люблю. Алиса заболела. Долго боролись за ее жизнь. Мы с ней много разговаривали. Она была чудесной женщиной. Он грустно и светло улыбается. А у меня болезненно колет сердце. Я чувствую, это просто видно, как он ее любил и, возможно, до сих пор любит. Алиса взяла с меня обещание. После глубокого свистящего вздоха продолжает он, что я не буду горевать всю жизнь. Единственное ее условие было, чтобы я заботился о дочери. Алиса была не против, чтобы у Кати появилась мачеха, зато теща категорически против. Нет, я понимаю ее опасения. Но почему непременно Настя? Она мне и не нравилась никогда как женщина. Привет, пока. Вот и все общение. Соседка похожа на дракона, стерегущего сокровища. Я не хочу продолжать разговор о его жене. Я просто в шоке. Андрей качает головой. Наорали, не разобравшись в ситуации. Они желают тебе добра. Пытаюсь я смягчить ситуацию. Просто немного перестарались. А соседка интриганка. Правда, неизвестно, как ко всему этому отнесется Настя. Ну, допустим, если я ей нравлюсь. Андрей так и сидит, уронив голову на ладони, смотрит на меня из-под лобья. Мне теперь что, жениться на ней, раз все считают, что это будет правильно? А если я не хочу? Значит, не женись, отвечаю просто, пожимая плечами. «Ну, силой же тебя в ЗАГС не потащат!» «Я уже ни в чем не уверен», — произносит печально. «Извини, что гружу тебя своими проблемами. Я еще не совсем того. И помню, что с девушками нужно не так общаться. Но решил, что ты поймешь и не обидишься». «Правильно решил», — киваю. «Мы взрослые люди, с багажом прошлого. Я, в принципе, предпочитаю честность. Особенно с некоторых пор», — поджимаю губы в недовольстве. «А ты почему развелась?» — задает вполне ожидаемый вопрос. Я широко улыбаюсь, отвечая, потому что дрозд умотал гнездиться с дроздихой. У Андрея от моего ответа ползут брови на лоб. Он так смешно хлопает глазами в непонимании. «Тебя муж бросил?» Звучит это так, как будто нашли живого динозавра.